Он ведает лишь единое и не знает никакой раздвоенности, заботится о внутреннем и не обращает внимания на внешнее. Сердцем прозрел, душой безыскусен, недеянием живет, вернулся к началу, природу постиг, бережет в себе дух, чтобы привольно скользить среди пошлостей жизни. Как тут не подивиться? Но разве дано тебе и мне познать искусство хаоса? Джунман отправился к восточной пучине и там встретил Юань Фэна. Юань Фэн спросил: «Куда вы направляетесь?» «Я лечу к восточной пучине». «Для чего?» «Хочу там погулять. Ведь Великий океан не переполняется, сколько бы в него ни вливалось, и не мелеет, сколько бы из него ни вытекало». «Не уделите ли вы внимание нам, существам с глазами, посаженными вдоль? Хотелось бы услышать о мудром правлении». «При мудром правлении служилые люди воздают каждому должное, выдвигают каждого, не упуская его способностей, видят все с одного взгляда, так что все дела сами собой делаются, все слова сами собой произносятся, а Поднебесная благоденствует. Достаточно одного взмаха руки, и люди стекаются со всех сторон. Вот что такое мудрое правление». «Позвольте спросить, что такое человек жизненной силы?» «Человек жизненной силы в покое не думает, в движении не размышляет, не следует мнениям об истинном и ложном, красивом и уродливом. Он находит радость в том, что благотворно для всех. Он обретает покой в том, что приносит удовольствие всем. Не будет его, и народ растеряется, как ребенок, потерявший мать, или путник, сбившийся с дороги. Всякого добра у него будет в избытке, а откуда — неведомо. Еды и питья вдоволь, а от кого — неизвестно. Таков человек жизненной силы». «Хотелось бы услышать о человеке духовном». «Человек духовный мчится с лучом света и исчезает вместе с вещами. Это называется осветить беспредельное. Он до конца претворяет свою судьбу и исчерпывает свои чувства, радуется небу и земле и возвращается к сущности всех вещей. Это называется первозданным хаосом». Мэн Угуй. В некоторых древних списках книги имя этого вымышленного персонажа читается как Мэн Увэй. Ичиджан Манзи осматривали дружину царя У. «Это войско не сравнится с дружиной царя Ююя. Вот почему нам сегодня трудно», — сказал Чиджан Манзи. «Если бы в мире был порядок, смог ли Ююй водворить в нем спокойствие? Или в мире должна была царить смута, чтобы Ююй навел в нем порядок?» — спросил Мэн Угуй. «Если ты мечтаешь о мире, в котором царит порядок, то зачем тебе Ююй?» — откликнулся Чиджан Манзи. «Когда Ююй лечил язвы мира, это было все равно, что покрывать париком лысину или звать врача к умирающему. Любящий сын, который подносит лекарство больному отцу, выглядит растерянным. Мудрый человек этого стыдится. Во времена, когда жизненные свойства вещей не терпели ущерба, никто не преклонялся перед достойными и не звал на службу способных. Государь был подобен верхушке дерева. Простые люди были подобны дикому оленю. Они стояли прямо, но не считали это своим долгом, любили друг друга, но не считали это человеколюбием, были честны, но не считали это преданностью, верили друг другу на слово, но не считали это доверием. Полагаясь друг на друга и друг друга воодушевляя, словно рой насекомых в весеннюю пору, они не считали это благодеянием государства, а потому они жили, не оставляя следов, и созидали, ничего не передавая потомству».